3. Приютившая их пещера оказалась расположена неподалеку от места вынужденной посадки гепарда. Вербицкий просмотрел показания автономного навигационного модуля, определил направление, и вскоре извилистая звериная тропа, вьющаяся между скалами, привела его к каменистой осыпи. Пух неотступно следовал за ним. Он двигался позади, постоянно принюхиваясь, посматривая по сторонам, словно взял на себя обязанность охранять человека. Антон вскарабкался наверх, отдышался, взглянул вокруг. Небольшое каменистое плато открылось взору. Его пересекала глубокая, местами оплавленная борозда, в конце которой застыл штурмовик. Две цепочки неглубоких воронок вновь остро напомнили о вчерашних событиях. Мощный грозовой фронт помешал пилоту «Фантома» довершить начатое, но он обязательно вернется сюда, чтобы осмотреть гепард. В этом Вербицкий был уверен. Подойдя к искалеченному штурмовику, лейтенант с трудом открыл аварийный люк, залез внутрь. Удар при посадке был сокрушительным. Корпус деформировало, переборки смяло. Блоки кибернетической системы треснули. Некоторые приборные панели хранили следы возгораний. О ремонте при таких повреждениях нечего и думать. Он осторожно извлек дорогой сердцу стереоснимок, который сложила пополам и зажала между смятыми боевыми консолями. Сердце укусило смертельная тоска. Он некоторое время сидел, глядя на обстановку неузнаваемо изменившейся рубки. Затем принялся за дело. Вскрыл отсек неприкосновенного запаса, забрал оттуда оружие, кое-какие приборы, комплект внешних метаболических имплантов, легкую экипировку и еще кое-какие устройства, предназначенные для обустройства сигнально-защитного периметра. Спрыгнув на землю, он увидел Пуха. Его спутник озадаченно обнюхивал покрытый окаленный корпус штурмовика, фыркая и мотая головой, словно хотел отогнать раздражающие запахи металла, сгоревшей изоляции и едких технических жидкостей, вытекших из разорванных трубопроводов. Заслышав шум, он поднял голову и озадаченно взглянул на Антона, словно спрашивал: «Откуда тут взялся этот странный, дурно пахнущий предмет?» Вербицкий усмехнулся, потрепав его по загривку. Тоска, сжимавшая сердце, отпустила. Прочная, внезапно возникшая, но искренняя взаимная симпатия стирала ощущение одиночества, безысходности. «Как же странно устроено наше восприятие», — невольно подумал лейтенант, расставляя вокруг покалеченной машины датчики и управляемые ими заряды. Пух ходил следом, внимательно наблюдая за его действиями. Потом вдруг терял интерес, возвращался к штурмовику, снова принимался обнюхивать и осматривать покалеченную машину, словно хотел запомнить странную штуковину. При этом его глаза горели желтым недобрым огнем, а шерсть на загривке то и дело вставало дыбом. Наконец он успокоился, сел и внимательно посмотрел на Антона, спрашивая взглядом: «Что дальше?» Вербицкий задумался. Установленные среди скал датчики не позволят кому-либо незамеченным приблизиться к кораблю. Если пилот «Фантома» вздумает обследовать гепард, ему не жить. Пух повел себя странно. Заметив нерешительность человека, он подошел, осторожно закусил край его рукава, выразительно потянул Антона к обрыву, затем остановился и снова взглянул с вопросительным ожиданием. «Хочешь пойти туда?» — Вербицкий окинул взглядом окрестности. Нужно сказать, с обрыва открывался великолепный, потрясающий вид. Солнце сияло в зените. Справа, изломанной, заснеженной линией, к горизонту уходили перевалы и пики горного хребта. Слева темнел каньон. Тот самый, в границах которого Антону удалось выровнять машину, а впереди лежала глубокая, укутанная дымкой испарений котловина. Пух подошел к обрыву, сел, глядя вниз. Рука Антона непроизвольно легла на его мягкую холку. «Урм!» Пух поднял голову и вопросительно посмотрел на человека. Чем больше Вербицкий присматривался к облику и повадкам своего спутника, тем сильнее становилось ощущение, что перед ним именно кот. И еще его не покидало предчувствие, что сидящий рядом с ним зверь должен был хотя бы однажды сталкиваться с человеком. Антон по личному опыту знал, ни одно дикое животное не станет выказывать дружелюбие к незнакомому существу. Эти размышления во многом предопределили его дальнейший выбор. Вербицкий знал, здесь никогда не ступала нога первопроходцев. Цивилизация Элио всего 70 лет назад сумела вторично выйти в космос. В колониальных программах не возникало необходимости. Места на родной планете хватало с избытком, а торговые межзвездные маршруты пролегали в стороне от этого сектора пространства. А если где-то тут расположен замаскированный опорный пункт земного альянса, обожгла внезапная мысль. Антон невольно огляделся, чувствуя, как окружающий мир мгновенно изменился. Словно поблек сияющий полдень, тени вдруг стали враждебнее и резче, а звуки стали подозрительными, настораживающими. Рука непроизвольно легла на рукоять оружия. Пух сонно прищурился и внезапно повалился на бок. Задрав к небу одну из лап, он принялся вылизывать рыжую шерсть, изредка поглядывая на побледневшего Антона. Вербицкий присел на корточки. «Для тебя все нормально, да? Котяра ты бессовестный!» Ответом послужил холодный и мокрый нос, тут же с готовностью уткнувшийся в его щеку. «Ну хорошо, выждем какое-то время, а потом сходим, осмотрим окрестности», — произнес лейтенант. Они провели сутки на месте крушения штурмовика, но никто так и не появился поблизости. На следующий день, ближе к полудню, Антон решил, пора осмотреть котловину. Он все обдумал и пришел к выводу, что наличие на планете базы Альянса исключено. На орбитах он не обнаружил ни одного спутника, да и датчики не фиксировали ни радио, ни гиперсферных передач. Путь вниз оказался непростым. Наметив маршрут, лейтенант начал спускаться по каменной осыпи, состоящий из крупных валунов, между которыми рос чахлый кустарник. Преодолев с десяток метров, он остановился, взглянул вверх. Над краем обрыва показалась голова и передние лапы пуха. Он смотрел на человека и нервно подергивал шкурой, готовясь к прыжку. Наконец он решился, оттолкнулся, взвился в воздух, рыжей молнией промелькнул над головой оторопевшего Антона и мягко приземлился метрах в 20 ниже. «Ну ты даешь!» — изумленно покачал головой Вербицкий, возобновляя спуск. Путь, которым они двигались, проточила вода. Скальные выступы выглядели сглаженными. Менее прочные породы прорезала глубокое, но пересохшее в современности русло, представлявшая собой череду террас, соединенных короткими ущельями. Растительность тут была скудной. Редкие колючие кустарники, да кое-где трава, растущая пучками, цепляющаяся за трещины в скалах. Лейтенант двигался неторопливо. Ранение еще давало знать о себе, а вот рыжая с коричневатым отливом спина кота мелькала далеко внизу. Иногда зверь скрывался из виду, но вскоре вновь появлялся в поле зрения, поджидая Вербицкого на очередной каменной террасе. По мере спуска дальний край котловины постепенно тонул в дымке. Стало значительно теплее. Появились тревожащие обоняние запахи, повысилась влажность. Здесь царил собственный микроклимат. Внизу, среди густой зелени, изредка отблескивала водная гладь. Стелились полосы тумана. Признаков человеческой деятельности Антон не заметил, а вот следов от бушевавшей непогоды увидел в избытке. В густых кронах зияли прорехи, кое-где были заметны небольшие гари. Пух поджидал его под сенью ближайших деревьев. Он растянулся в траве, словно оброненный великаном кирпич, и Вербицкий невольно спросил себя, а почему окрас его шерсти не сочетается с преобладающими тонами среды обитания?